«Есть», — сказала Лена и указала на свой живот. «С этим что будем делать? У меня плановая дата через полтора месяца. Это проблема. Мы сейчас проведем ревизию медицины. Я точно знаю, что у нас есть шовный и перевязочный материал, спирт, зеленка, прочие антисептики и немного антибиотиков на случай воспаления. В принципе, этого хватит. Но мы все обязаны быть максимально аккуратными, чтобы не получать раны и не тратить препараты. Работать в перчатках, всегда одеваться в плотную одежду и тому подобное. И еще, у меня есть большая энциклопедия на дисках, хоть и старая. Мы все изучим все, что там есть. Настя уже рожала, она тебе все расскажет и покажет. Но я очень надеюсь, что мы сможем попасть обратно до твоих родов, потому что это даже не проблема, это пиздец. Хорошо, Саш, мы все поняли. Дима развел руками. Мы понимаем, что вариантов особо-то и нет. Сейчас нам пора идти поливать свой участок и участок Льва Саныча. Девчонки, мы как вернемся, давайте покушаем и будем дальше думать. Который там час? 12:20, Дим, идите, вы проверим медпрепараты и все запишем. Плановая экономика во всей ее красе, ха. Настя покачала головой. Не для того я экономически заканчивала, конечно, но хоть тут знания пригодятся. Как показала практика, поливать огород без электричества и насосов – дело не такое уж приятное. По ведру под каждое дерево, минимум десяток ведер в каждую теплицу, по ведру на каждую грядку, а лучше два. Нам в некотором роде повезло, что в теплицах дядь Левы стояли бочки с теплой водой, полили из них, а потом просто натаскали в них воду. В итоге вычерпали по кольцу из каждого колодца. Домой пришли все потные и грязные, как черти. Настюшка в это время как раз приготовила на очаге рагу и занесла казанок в дом. «Саш, подумай над тем, как нам с хлебом быть. Он заканчивается, а хлебопечка без электричества работать не будет. Встретила меня жена. Я могу, конечно, так тесто замесить и попробовать запечь в духовке, но она тоже электрическая. У нас муки, дрожжей, яйца и сухого молока хватит еще на 5 буханок. Каждая, считай, чуть больше килограмма. Ставь тесто так, пусть поднимается. Запечем в духовке, за 40 минут должны успеть. А нет, оставим там стоять, доходить. Получится, получится, должно получиться. Ладно, идите умывайтесь и мойте руки, будем кушать. Вам бы помыться, конечно, но еще не время для включения электричества. Во дворе залаяла собака. Залаяла как-то зло и будто бы давясь рыком. Сначала ни я, ни Настя внимания не обратили. Лохматый частенько лаял на проходящих мимо участка людей, но я обратил внимание на круглые испуганные глаза Лены и до меня дошло, а на кого ему тут лаять. Я повернулся к выходу их кухни, машинально бросив взгляд на часы. 17:20, Настя, арбалет, давай сюда, натяну, так, на вот так, не направляй на людей и перед выстрелом сними с предохранителя. Вот тут, Дима, хватай кайло. Я ломанулся из дома, подхватив свой верный фискарс по пути. «Сарделька, ко мне!» Лай пса раздавался из-за дома, со стороны ворот. Я побежал туда. Пес припал на передние лапы перед воротами и заливался лаем. Надо сказать, лай его внушал уважение даже людям бывалым и заставлял их обходить наши ворота по дуге. Однако сейчас из-за ворот раздавались какие-то шоркающие звуки и мычание. Бом! Что-то ударилось в воротный столб. «Сань, открывай калитку!» «Какой открывай? Давай на кучу щебня залезем и глянем, кто там». А перед воротами терся какой-то бомж и в очередной раз стукнулся башкой в столб. «Эй, болезный, ты откуда здесь взялся?» «Не, кроме шуток, мужик, ты как тут очутился? Я тебе за ответ бабок отвалю, месяц бухать сможешь и закусывать. Или даже два». Я обратился к этому чудику. «Серьезно, если этот колдырь как-то сюда залез, то мы ведь там и вылезти сможем, а? Почему бы не попробовать?» В этот момент мужик остановился, повернулся к нам и поднял голову. «Думаю я, Саш, он тебе не ответит». А я смотрел в белесые буркало на серо-коричневой роже с перекошенным ртом и понимал, да, не ответит. «Кажется мне, Дим, что он мертв, и мертв уже давно». Мертвый мужик же довольно бодро засеменил в нашу сторону. Споткнулся, упал в канаву, заворочился и поднялся. Бах! И на профлисте забора появилась вмятина. «Кто-нибудь может объяснить мне, откуда в нашей средней полосе зомби? Нервная, не смей ломать мне забор, падла». Я скатился с кучи щебня и рванул к бытовке, где в углу у меня валялись остатки со стройки от мостки и дорожек. Схватил обломок бордюра и в 5 прыжков оказался снова на вершине горы. Энна, обломок бордюра, пущенный с двух рук и со всей злобой, весом где-то килограммов 15, попал в челюсть трупаку, напрочь ее оторвав и сбив его с ног, но совершенно точно не убив, или не упокоив. Я метнулся туда же, но на этот раз взял уже целую плитку. Знаешь, Дим, что хорошо в этой плитке, помимо ее размера, крепости и нескользящей текстуры? Я дождался, пока еще более уродливая морда зомби снова покажется из-за забора. Ее вес, ха, плитка вошла хорошо, качественно, лучше, пожалуй, и не придумаешь, уголком, сантиметра на 3-4 выше лба, с влажным хрустом проломив черепушку и войдя туда едва ли не на ладонь. Уверен, результат был бы похожим, даже шлепнись она ему на темечко плашмя, 25 кило, все-таки. Трупок свалился на землю мешком картошки, а уже через 5 секунд началось странное. От груди зомби отделился маленький шарик света и стремительно влетел мне в грудь. Я припал на колено, по всему организму разливалось тепло, переходящее в жжение. И в тот момент, когда я уже хотел начинать паниковать, жжение пошло на убыль. Я приподнял голову и встретился с озабоченным взглядом брата. «Как себя чувствуешь?» «На удивление, неплохо. Кажется, мозоли, которые я вчера натер с непривычки, больше не ноют». Я поднял руки и осмотрел мозоли на больших пальцах, которые успели даже порваться. Сейчас они выглядели совсем неплохо, покрытые толстой сухой корочкой, будто прошло уже несколько дней. Удивительно. Да и в целом, самочувствие хорошее, и усталости никакой нет. Интересно, неужели фэнтезийные книжечки не врали и существует прокачка, ну или, хотя бы восстановление сил? Сложно сказать, Дим, но я точно чувствую себя хорошо. Не понял, смотри на трупок. А с ним происходило действительно что-то весьма необычное. Он будто бы испарялся черными маслянистыми хлопьями, что поднимались вверх и истаивали в воздухе. Причем весь процесс занял совсем немного времени, секунд 30, наверное. После себя зомби оставил только чуть более темное, будто бы влажное, пятно на обочине дороги. И в нем определенно что-то блестело. Ты же видишь то же самое, что и я, Саш. Дима тоже увидел этот блеск. И зрение у него было лучше моего, что он и продемонстрировал. Там какой-то красный камешек, размером, наверное, с ноготь на моем указательном пальце. Глазастый. Секунду, в бытовке, в наборе инструментов, пинцет есть. Я быстро сбегал в бытовку и достал искомое. Вот, теперь пошли. Смотри по сторонам, и на туман особенно. Откуда-то же этот черт вылез. Не хочу, чтобы меня кто-то, кроме жены, хватал за жопу. Я, знаешь ли, по девочкам, живым девочкам, хе-хе. Я открыл калитку и на полусогнутых ногах, как будто бы это делало меня менее заметным, прошел к месту упокоения зомби. Остановился так, чтобы не наступать на след от мертвеца, вытянул руку, разворошил траву и пинцетом подцепил камешек. Он был похож на янтарь своей текстурой, только красный, и с парой гладких, бликующих граней. Именно они отражали свет, благодаря которому мы и заметили вообще этот камушек. Выглядит странно. Я, конечно, больше по электронике, но материаловедение у нас было. И вот эта фигня не похожа ни на один минерал, который я помню. Она вообще ни на что толком не похожа. На янтарь немного, но откуда у янтаря грани? Он вообще под это не приспособлен. Чтобы на янтаре грани получить, его прессовать надо, природный не шлифуется толком. Дай-ка мне. И прежде, чем я успел как-либо среагировать, Дима выхватил камешек из пинцета. Куда ты его голыми пальцами хватаешь? А если он ядовит? А если обожжет тебе пальцы? Радиоактивен? В конце концов, не кипишуй. Что-то мне подсказывает, что он не причинит нам вреда. Наоборот, он может быть весьма полезен. Считай, что у меня чуйка. Надо только понять, как его использовать. Дима крутил камешек в руках и в какой-то момент просто сдавил его между пальцев. За долю секунды тот будто бы разогрелся, засветился красным светом, после чего этот свет впитался в пальцы Димы и скользнул куда-то вверх по его руке. Брат покачнулся и уперся в забор рукой. «Я ведь говорил, какого черта ты его схватил? Погоди, ар, мышцы горят». Дима тряхнул головой и сделал неуверенный шаг вперед, держась за забор, но уже отпускает. «У меня такие же ощущения были, когда в меня тот шарик влетел». «Да, значит, это еще один метод прокачки». «Да чего ты заладил со своей прокачкой? Мы не знаем, как это влияет на организм. А вдруг мы мутировать начнем? У вас все хорошо? Почему сарделька лаял?» Настя высунулась из окна на втором этаже и осматривала парковку. Откуда вмятина на заборе? Сахаров, что произошло? Настюш, все нормально, сейчас домой вернемся, расскажем. Хорошо, жду, только быстрее. И она закрыла окно. Что девчонкам-то скажем, Дим? А как есть, так и скажем. Не надо ничего выдумывать. Вряд ли это и был последний раз, когда какое-то дерьмо вылезло к нашим воротам. И, словно в подтверждение его слов, снова залаяла собака, только теперь с дальней стороны участка. «Бери свое кайло, я возьму стремянку». Я забежал в бытовку, схватил лестницу, и мы вместе побежали к дальней стенке забора. Я быстро разложил стремянку и держал ее. Дима в два прыжка взлетел на верхнюю ступеньку, огляделся и спрыгнул. «Левее 5 метров, он там трется». Я перетащил стремянку, брат снова на нее залез. Раздался удар о забор, и прямо напротив стремянки появилась новая вмятина. Дима же примерился и с хеком опустил кайло за забор, частью с мотыгой вперед. Его потянуло за забор, но он, уперевшись в него ногой и выматерившись, вырвал кирку. «Этот готов, у него башка на две половинки. Не знаю, как для тебя это выглядит, но мне кажется, что череп у них не такой прочный, как должен быть у человека. Акстись, ты его киркой, сверху, с размаха, отоварил. В такой ситуации ты бы любому голову надвое поделил. И все-таки что-то здесь не так, например, челюсть не должна отрываться, когда по ней прилетает булыжником. Слушай, они все-таки мертвые, подгнившие, и все такое. Вроде логично же, что они не будут такими уж крепкими, а, ладно, потом рассуждать будем. Так он испарился, но я после него ничего не вижу. Так давай выйдем и пошарим, чего нам мешает. Кроме того, что где второй, там и третий. Да ничего, блин, окей, окей, ты прав. Но, слушай, это не дело, если мы так со стремянкой бегать будем. Ты же видел, как в крепостях делали, вдоль всей стены шли мостки, ну или как там это называлось, где солдаты ходили. Тут, конечно, по периметру, считай, 115 метров. Если ворота с калиткой исключить, задолбаемся делать. Но мы материал у Артура возьмем, у него там досок кубов 6. По идее, если экономно и возьмем то, что я на опалубку покупал, то мостки сделаем. Пусть не по всему кругу, но на углах, около ворот и посередине сторон забора. Нам хватит, наверное. А еще забор надо как-то укрепить. Они его сломают, Саш. Рано или поздно сломают. У нас есть все для бетона и дофигища арматуры. Серьезно, я брал 6-метровую под обвязку и взял, получается, 1,5 километра. Арматура 12-я, ее и слон хрен так просто сломает или порвет. Пустим еще по 2 нитки между текущими 3 на заборе, и таким образом сделаем его крепче. Главное, чтобы столбы выдержали, годится. А еще помнишь тот мясницкий топор, что мы прихватизировали у соседа? Да, он мне нужен, и мне нужна под него длинная рукоять. Сделаем, дерева хватает. У меня как раз есть дубовый брус, брал, когда хотел лестницу дома переделать. Скрипит, вырежем, обточим, посадим. Предлагаю, кстати, в торец засадить нож, один из тех, что у соседа взяли. Будет у тебя алебарда. Тогда еще нужен крюк на обух, чтобы всадников с коней стаскивать. Ты где тут кавалерию видишь, блаженный? Не ну а вдруг? Мля, я в говно наступил. Извини, счисти вот отравку. Здесь, в дальнем конце участка, собакин срет. Я неделю назад ходил, собирал, это свеженькое. А то я, блин, не понял, что свежее. Пес в это время снова залаял у ворот. Пожалуй, даже когда хреново станет, я его есть не буду. Вон, пользу приносит, сигнализация и работает. Мы снова побежали. Зомбяк уже долбился в калитку, оставив на профлисте 5 вмятин. И так это меня выбесило, что я открыл замок на калитке и со всей дури влупил по ней ногой, откидывая гостя на спину. Потом в 2 прыжка подскочил к нему сбоку и от души рубанул по башке, раскалывая ее, а потом меня скрутило в спазме, потому как вблизи вонь от дохляков была просто мерзкой. И это был даже не запах разложения, как я его помнил, он был другим, но не менее отвратным. Вылетевший шар света снова обдал меня теплом и привел в норму. «Ты идиот, что ли? Ты на кой к нему выскочил, придурочный? А если он заразный? А если бы он успел тебя ударить? Не успел же, а мы должны научиться с ними сражаться лицом к лицу. Не ты ли говорил, что это явно не конец? Мы сделаем броню. У меня есть уже часть, я покупал, когда думал, что меня мобилизуют. И сделаем щит, у меня достаточно металла для этого. Ты все равно полудурок. Мы могли делать это безопасно, из-за забора, никакого риска. Все, хорош, что сделано, то сделано. И, кстати, смотри, желтый, не бери, поздно. Я впитал свет от камня, у меня заломило мышцы, сердце и, как будто легкие. В них же вроде нет нервных окончаний, болезненные ощущения сменил тем же теплом, что омыло все мое тело. Ха-ха, а ты ведь не сказал, что это довольно приятно. Наркоман что ли? Тогда ты проститутка. Больше вакансий нет. Иди в задницу. Следующий, мой. Кстати, тебе не кажется, что мы относимся к происходящему как-то чересчур спокойно? Не кажется. Я, знаешь, раньше людей не убивал. Пусть даже уже мертвых. Непонятно, но очень интересно. Пес залаял, в этот раз, около левой стороны забора. Со стороны Артура лезет. Побежали. Все повторилось. Поставить стремянку, осмотреться, переставить стремянку, удар, ваншот. Слушай, кто бы мог подумать, что кирка – такое эффективное оружие. Дима был весьма доволен собой. А почему ты считал иначе? У тебя с одной стороны клевец, с другой – топор. Да, они выглядят непривычно, но это они и есть. Пробивать глину, рубить глину, раскалывать камни. А уж башки мертвяков точно не такие крепкие, как булыжники. Меня другое интересует. Это был уже четвертый, и идут они с интервалом около 10 минут. Как долго это будет продолжаться? Кстати, после этого ничего не осталось. На что намекаешь? Мы ничего пока не знаем о происходящем. Может, будет еще два, а может, они будут переть сутки напролет. Но тогда мы рано или поздно умрем, усталость возьмет свое. Слушай, если в происходящем есть некая логика, а она тут точно есть, то следующий будет с правой стороны, а последний – с тыльной. Вот и проверим. Пошли сразу направо, поставим стремянку. Я залезу и буду смотреть по сторонам. Дима оказался прав. Прошло буквально пару минут, как на участке дядь Левы показался мертвец. Он вышел из тумана около дома и побрел в сторону забора. Когда оставалось буквально метров 10, разглядел меня и значительно прибавил шаг. Если изначально он шел километра 3 в час, то теперь выдавал все 6. Я приготовился и, когда трупок уже замахивался, чтобы ударить по забору, боковым восходящим ударом снес ему затылочную часть черепа. Тот как будто споткнулся и с размаху ударился мордой о забор и сполз по нему на землю, уже не шевелясь. Вышло довольно громко. Страйк. Прямо в лунку. В десяточку. Бинго. Фаталити. Финиш хи. Слазь, задолбал. Я понял, ты победил. Триумф и все такое. Погоди, все, развеялся. Пусто. Слажу. Ну, что скажешь, ты был прав. Кстати, они выходят прямо из стены тумана. Для них она, выходит, проницаема. Или проходима. Пофиг. Так вот, как в детской считалочке. Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана. Кстати, в этот раз ощущение тепла было как-то послабее, что ли. Но какое-то длительное. И, подожди, оно нарастает. Дим, что-то мне жарко. Дай воды. Там в беседке бутылка стояла. Уф. Я сначала упал на колени, а потом и вовсе встал на четвереньки. Меня конкретно так жарило, будто у меня температура за 40. Ноги с руками подкашивались, но я пока держался на четырех костях, не хотелось падать лицом в землю. Вдруг на затылок полилась вода. Это брат сбегал до беседки и плеснул на меня из бутылки. Немного полегчало, я поднялся на колени и выхватил у него бутылку с водой, припал к ней и пил, пока вода там не закончилась. Фух, я в норме. Я поднялся на ноги. Не знаю, что это было, но оно закончилось. В норме, это нифига не нормально. Что ты чувствуешь? Знаешь, легкость. Я поднял топор. Все стало значительно легче. Ты получил уровень. Что? Прости, уровень. Нет, это я понял. Ты думаешь, что у нас тут прокачка, как в какой-то игре? Ща набью 1000 зомбей, качнусь до 80-го и буду всех нагибать, так, что ли? Ну, в общем, да, все на то указывает. Сам посмотри, эти шары света, испаряющиеся трупы, лут, в конце концов. Тогда где интерфейс, бармены опыта, жизни, вот это вот все. Я тоже в игры играл и книжки эти читал, знаешь ли, не знаю, нет ответа. Может, скрыты, потому что не умеем ими пользоваться. Может, надо их как-то разблокировать. Может, еще что-то, откуда мне знать, я могу лишь предполагать. В это время от ворот раздался особенно громкий удар. Собакин даже не залаял, низко зарычал и припал на передние лапы, защищая живот и готовясь к бою. Мы, переглянувшись, побежали к воротам. Дима запрыгнул на стремянку и выругался. Япона-мать, да тут рожа, как у Валуева, хорошо хоть ростом поменьше. Руби пидора, че смотришь, он мне калитку сломает. Я не слабо занервничал, когда увидел вмятины от ударов. Они были вдвое больше, чем от первых зомби, а значит, этот деятель, который мнется за забором, профлист может и порвать. На, ай, сука. Дима едва не упал за забор, когда рукоять кирки вылетела у него из рук. Чудом я успел поймать его за пояс и дернуть назад. Мы повалились вместе со стремянкой, но упали, вроде удачно. Кирка застряла у этой падлы в плече. Он дернулся в последний момент. Буньк. Раздался резкий звук и за воротами послышался шум падения. Я обернулся. Из окна второго этажа на меня смотрела моя жена Настя с арбалетом в руках. «Учитесь, лошарики!» Прямо в лобешник, а потом с хрипом повалилась внутрь комнаты, когда ее настиг белый шар. Я открыл калитку, зомбяк уже начал развеиваться, но я успел заметить, как у него из затылка торчит граненый наконечник болта. Из трупа выпал зеленый камешек. Я снял с себя футболку, завернул в нее камень и побежал в дом, крикнув: «Дим, закрой калитку! Мне надо Настю проверить». Я пулей влетел на второй этаж и увидел свою жену, привалившуюся к стене под окном. «Пить!» – прохрипела она. Я точно так же бегом спустился на первый этаж, пробежал мимо ошарашенной Лены, схватил кувшин и поднялся наверх. «На вот, держи, родная, это скоро пройдет, только пей». Настя жадно пила воду из кувшина, струйки воды стекали по углам рта, намочив ей майку. Наконец, она убрала кувшин от рта. «Фух, знаешь, милый, это были очень интересные ощущения. У меня все тело болит, как после тех каникул, когда я забеременела. Это еще не все, держи». Сожми его в руках, я протянул ей зеленый камень, держа его на футболке, как на подушке. Это поможет немного восстановиться. Настя взяла камень и сжала его в руке. Зеленый свет быстро пробежал по ее руке в сторону тела, а потом за долю секунды распространился по всему телу и погас. «Эррр, мало это похоже на восстановление. У меня суставы ломит теперь. Это сейчас пройдет и ты почувствуешь себя лучше, обещаю». Я взял жену на руки и отнес ее на первый этаж, к Лене. Попросил ее проследить за Настей, а сам пошел к Диме на улицу. «Есть что-то новое, Дим?» «Нет, Саш, сейчас все спокойно». И пес вон успокоился, под крыльцо лег. «Я, кстати, болт подобрал, а то их у нас мало, надо беречь». «Как Настя?» «Нормально, Дим, нормально, спасибо. Давай еще побудем тут полчасика. Если ничего не изменится, то пойдем домой. Кажется, нам есть что обсудить». За следующие полчаса ничего не произошло. Мы проверили еще раз периметр участка, я потрепал сардельку, выражая свою благодарность, пообещал выдать ему самую вкусную косточку из запасов. Завел генератор и мы пошли в дом, надо было привести себя в порядок. Прежде, чем идти в ванную, я глянул на часы, было 19:07, подготовительная. Итак, что нам известно, ровно сутки спустя после нашего переноса в это место на нас вышли монстры. Их было шестеро, причем последний был заметно сильнее. После убийства или ХМ, упокоение зомби, мы получаем какой-то шар света. Надо полагать, это энергия, которая делает нас сильнее. А еще мы получаем уровни. Или проходим какие-то этапы, пока непонятно, как это называть. Мне для прохождения первого этапа потребовалось убить 3 слабых зомби. Насте для получения следующего уровня потребовался 1 сильный. Зависимость нелинейная. А еще после убийства противников остаются камни разных цветов. Рассказываю о себе. Я впитал желтый камень. По моим ощущениям, стал немного более выносливым. Похоже, эти камни, когда впитываются нами, увеличивают наши возможности, как-то перестраивая организм. Я выступал перед всей семьей, собравшейся на кухне, и описывал свои ощущения. У меня были неприятные ощущения в легких и сердце, немного в мышцах. Прошли быстро, но поглощать камни во время боя нельзя. Еще не ясно, что будет с повышением уровня. В этот момент капитально так ломает, если это произойдет во время драки, то можно и помереть. Но, после получения уровня ты становишься в целом сильнее. «Дима, у меня красный камень, сильно болели мышцы и связки, вроде даже немного кости ломило. И я попробовал, мне стало легче закрывать тот твой красный эспандер на 55 кило. Делаю вывод, что красный камень увеличивает силу. По моим впечатлениям, не очень значительно, но я и до этого дрищем не был. У меня зеленый, и это точно ловкость. У меня растяжка стала лучше. еще чуть-чуть, и на шпагат сяду. И, кажется, я стала чуть-чуть быстрее», — сказала Настя. «Я сейчас резала овощи и заметила это. Отлично, спасибо, милая. Так вот, я считаю, что нам надо как-то дать Лене и Ване убить своих первых противников, чтобы повысить их силы». «Стоп-стоп, я вижу, что вам есть, что сказать, но дайте закончить. Думаю, если мы повысим им уровень, то им будет гораздо легче выжить, а Лене, вероятно, легче родить. Поймите, это безопасность, их же безопасность. Муж, ты охренел? Я против таких экспериментов над нашим сыном, как и я против экспериментов над моей женой. А меня спросить никто не хочет», — вмешалась Лена и осмотрела нас всех грозным взглядом. «Вы пока там скакали около забора, мне Настя все рассказала, и я сделаю это, слышите, ради нашего сына, Дим, я должна это сделать, согласна с Сашей. Но, милая», — Дима выглядел побитой собакой, — «это может быть опасно, так сделайте так, чтобы это не было для меня опасно». «Все, хватит, не обсуждается». Дима посмотрел на жену и махнул рукой. «Я же повернулся к Насте. Даже не проси, Саша. Она все поняла по моему взгляду. Я не подвергну нашего сына опасности. Ему еще 5 лет нет. Ванюш, ты же хочешь быть сильным, как папа и дядя». «Да, хочу, пап. Я буду даже сильнее. Я тебе не позволю, Сахаров». Настя уперла руки в бока и наклонила голову. «И думать не смей. Он еще совсем ребенок. Я уже взрослый. А ты не спорь. Мать лучше знает, что делать. Настюш, пожалуйста». Я подошел и обнял жену, прижал к себе. «Пусть не сегодня, не завтра, но позже нам надо будет это сделать. У него должна быть возможность хотя бы убежать от опасности». «Ладно, ладно, делай как знаешь, но если, не дай бог, он хотя бы порежет пальчик, слышишь, Сахаров, хотя бы пальчик, я тебя лично прибью». Настя развернулась и вышла с кухни, оставив последнее слово за собой. «Вот и хорошо, вот и договорились. Дим, пойдем. Я знаю, с чего нам начать работу. Самая слабая точка у нас – это ворота, на самом деле. Если по ним ударить с разбега, то их можно выбить с направляющих. Мы с Димой обулись и вышли на улицу. И что ты планируешь с ними делать?» «О, все очень просто. Я их просто заварю, и мы наварим дополнительную арматуру на ворота и калитку, чтобы их было сложнее пробить. Для калитки еще наварим на столб ограничители, чтобы ее нельзя было выбить внутрь. Просто куски арматуры обрежем и сделаем, а потом уже начнем работать над остальным забором. За сегодня сделаем только ворота и калитку, остальное завтра». «Хорошо, и не забудь, нам надо сделать рукоять для топора». «Сделаем, Дим. Брусок 2-метровый, разрежем вдоль, потом выберем лишнее, скруглим, зашлифуем и посадим топор на топорище. Нож будем крепить?» «Да, давай». «Хорошо, сделаем распил и стянем потом болтами через отверстие в рукояти ножа. Выйдет крепко. Ладушки, сегодня еще пару часов и поработаем и спать. Все равно я не смогу пока уснуть. А я бы, знаешь, смог. Терпи, казак, атаманом будешь. Дела сами не сделаются. Это точно, Саш, это точно. Вторник, 17 июня. Я, почему-то, себе этот процесс иначе представлял», — пожаловался Дима, обтачивая ножом уже обпиленный брусок из дуба, чтобы он был удобен для хвата. «Например, что мы все лишнее снимем шлифмашинкой. Она мне самому нужна. Я как раз закончил с разметкой листа из нержавейки и начал резать лист. Листы были 1250 на 2500, потому себе под щит я решил отрезать полосу 1250 на 500, а потом срезать еще 250 и усилить место, где будет моя рука. Да и саморезы будут прочнее держаться в 2 слоях металла. Это ради вот этого щита ты, Настю, напряг шить ремни из брезента и набивать тебе брезентовую же подушку, верно? Смотри, я сейчас зажму пластины струбцинами и стяну их саморезами по металлу. Так у тебя здесь металла 4 мм, а саморезы 30-е. Ну и пусть торчат наружу. Это же щит. Врагов встречать. Вот и напорются на шипы. Мне главное, чтобы саморезы выдержали. Потому что подушку и ремни я буду крепить ими же, и будет у тебя весь щит утыкан саморезами. Нет, идея-то годная. А ты его таскать вообще сможешь? Сколько он у тебя весит? Будет где-то 11 кило. Потаскаю, нормально. Тем более я прикинул, если перехвачу топор поближе к середине рукояти, то и одной рукой смогу достаточно быстро орудовать. А то, что удар слабее станет, пофиг. У топора башка 8 фунтов. Если попаду острием, все равно мало не покажется, зато буду танковать, а ты со своей алебурдой сзади. Классика же. Ага, и лучник на вышке, то есть на втором этаже. Слушай, ну пока звучит неплохо. А ты из этой нержавейки сможешь доспехи сделать? Сильно вряд ли. Нет, на голенники соображу. Наручи тоже, в принципе. Но они будут выглядеть совсем не так, как ты думаешь. А вот с кирасой придется повозиться. Шлем, сразу нет. Тут в чем проблема? У нас есть молот, наковальня и газовая горелка. Попробовать-то можно, но это не ржа, а она ни хрена не куется. Мы просто угробим металл, он потрескается и будет ни на что не годен. Ну так что, у нас есть еще часа четыре. Могу попробовать сделать тебе броньку на ноги и руки. Если успеешь, то я только за. Тогда иди к Насте. Пусть замерит тебе обхват запястья и предплечья, вот здесь. Я показал место сантиметра на 3 от локтевого сгиба. И подойди ко мне, я тебе длину замерю. Ага, 24 см. Так, а на ноге? Блин, присядь, чтобы я понял. Короче, сделаю 33. Так, а чем я? Пусть Настя замерит тебе руку, где я показал икру, на щиколотке и на самом толстом месте. И мне нужны будут трапеции из брезента высотой 25 и 35 сантиметров, с дырками под шнуровку по боковым сторонам трапеций. Окей, и передавай девчонкам, что я включу на полчаса генератор, мне аккумы все зарядить надо. Пусть попользуются в свое удовольствие. Хорошо, понял, Дим, иди давай, я пока топорище тебе доделаю, раз уж аккумы на зарядке стоят. Дима ушел, а я принялся обстругивать топорище. Вообще, оно было уже почти готово, но Дима не трогал верхнюю его часть по моей просьбе. Ее я должен был подогнать сам, так как проушина на топоре была очень уж здоровой, вроде по форме обычная лодочка, но 40 на 70. Если напортачить, то топор не получится нормально расклинить, а на изготовление второй рукояти нам времени может и не хватить. Почему-то ни я, ни Дима не сомневались, в 17:18 нас снова ждут гости. Наконец, я закончил обтесывать рукояти и насадил топор, только не сверху, а с нижней стороны рукояти, и принялся стучать верхушкой топорища по наковальне, загоняя топор на положенное ему место. Потом еще и молотком добавил. Остановился только тогда, когда топору до конца рукояти оставалось сантиметров 10, и он снимал стружку толщиной, наверное, миллиметра 2. Попробовал, сидел намертво. Отлично. Где там мой реноватор? Я взял свою старенькую башевскую жужжалку и пропилил паз под рукоять ножа над самим топором. Замерил, отметил места под болты и просверлил там сквозные отверстия. Вставил нож, он немного болтался. Да только это не беда. Три болта четвертого диаметра четко вошли на свое место и были затянуты двумя ключами. Попробовал, нож стоял, не шелохнувшись. А рукоятку Дима сам себе шлифонит. Она сделала их на швейной машинке, раз электричество было. Меня припахало кольца вставлять и забивать их молоточком. Помяни черта, он и явится. Мой брат как раз вернулся к этому моменту. Замечательно. А теперь бери листы наждачки, сначала двоечку, потом единичку и полируй свое топорище. Нежными круговыми движениями, избегай резких движений вверх-вниз, закручивай руку вокруг топорища и постепенно спускайся вниз. Тьфу, изврат сраный. Какой я тебе изврат, дурень? Будешь сверху вниз дрочить, такую занозу посадишь, что охренеешь. А, да, понятно. Дима даже как-то смутился. А я приступил к разметке листа нержавейки. Прикинул размер трапеций, которые будут основой наручей и наголенников. Значит, нужны полосы на руку со сторонами 2, 24, 3 сантиметра, в количестве 7 штук. Нужно оставить место под шнуровку и между самими пластинами, иначе не стяну. И на ноги. Так, уже 8 пластин 2, 33, 3 сантиметра. Окей, погнали. Работа муторная, но почти через час, в итоге снова поставив все аккумуляторы на зарядку, я закончил. Теперь надо было просверлить с углах каждой пластины по отверстию сверлом двойкой, на что я потратил еще почти час и полтора сверла. Хорошо, хоть у меня их было два, потому что первое я успешно сточил. Аккумуляторы снова ушли на зарядку. Пожалуй, сегодня мы потратим гораздо больше бензина, чем стоило бы. Посмотрел на время, 14:43, успеваю. И я начал притягивать пластины к брезентовой основе стальной проволокой, которую брал для обвязки арматуры. В итоге еще через час я закончил и с этим. Ну все, Дима, принимай обновку. Шнурки я тебе пока сделаю из обычной бельевой веревки, но ты, думаю, не обидишься. Настоящий пластинчатый доспех, не хухры-мухры. Нифига себе, ты и правда смог это сделать. Откуда ты вообще знал, как это делается, а я и не знал. Видел как-то такие доспехи в фильме и решил повторить. Ну а дальше инженерный склад ума, смекалочка и все такое. Но больше не проси, это занимает много времени и мне теперь не хватает инструмента на что-то большее, сверла мелкие по металлу кончились. Все равно это очень круто, только не смей на голую кожу носить, обязательно на одежду, лучше плотную, а то сотрешь себе ноги и руки проволокой до крови, гарантирую, учту. Еще раз спасибо, пошли в дом, у нас осталось чуть больше часа, мне самому тоже надо подготовиться, ну и перекусить не помешало бы, лучше до подготовки. А я слышал, что есть перед боем, плохая идея. Дима, если кого-то из нас ранит в пузо, мы сдохнем и так, и эдак, и я предпочту помирать сытым. После перекуса мы поднялись наверх, в гардеробную, где я доставал свои давным-давно заныканные вещи. Наколенники, налокотники, ботинки с стальными носами и тактические перчатки. Есть два шлема велосипедных. Возьмешь розовый, обратился я к Диме. А че это мне розовый, давай мне голубой. Я так и знал, братец, я так и знал. Держи голубой. Он тебе очень подойдет. Ах ты гад, а теперь я покажу тебе фокус. Смотри, вот это журнал и чип за 12-й год. И нафига тебе это старье? Честно, хранил на память. Но теперь они мне послужат. Показываю. Берем журнал, оборачиваем вокруг ноги. Берем скотч, мотаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Вуаля. Наголенник готов. Повторить дважды. То есть ты всегда мог сделать нам броню за 2 минуты. Но потратил больше 3 часов мне на наручи, зато какие наручи, да и мне интересно было их делать, знаешь ли, Дима, ты больной, мы могли сделать что-то более полезное за это время, ты такой скучный, младший, быть дураком, это мой осознанный выбор, помоги лучше мне приклеить журнал на руку, ага, вот так, мотай скотч, хорошо, теперь берем 2 журнала и прикладываем вот так на бока и пузо, один слева, другой справа, мотай, а не, стой, держи скотч, я крутиться буду, карусел, карусел, кто успел, тот и сел, прокатись на наше карусел, все, хорош, теперь твоя очередь, бери 2 журнала, держи на животе и крутись, я тебя обмотаю, спасибо, честно, ты все равно дурак, журналов на все нужды не хватило бы, осталось всего 2, и вообще, почему ты считаешь, мне не интересна безопасность младшего брата, шарф возьми. Вот этот, он плотный, шарф-то нафига, на улице тепло, когда тебя зомбяк в шейку поцеловать захочет, спасибо скажешь, мотай шарф, говорю, ладно, и не пыхти, тебе так не вечно скакать, потерпишь, пошли вниз, мы спустились вниз, где нас ждали наша семья, Настюш, ты за главную, береги сына, береги Лену, занавесьте все шторы на 1-м этаже и закройте все двери, включая межкомнатные, поднимитесь на 2-й этаж, а на лестницу скиньте компьютерные кресла и пуфики. Они помешают залезть наверх, как баррикада. Если кто полезет к дому, отстреливая из окон, ладно, мы с тобой, вообще-то, одного уровня, муж, так что не учи ученую. Ой, все, это моя фраза, вообще-то, иди сюда, я тебя поцелую. И Настя притянула меня за шею, впившись в губы поцелуем. Возвращайся здоровым, я за всем прослежу и вас прикрою. Спасибо, родная. В это время Дима обнимался с Леной и шептал ей на ушко какие-то нежности. Я присел на колено перед сыном. Ванюш, ты уже почти взрослый, а потому я прошу тебя как взрослого, слушайся маму и выполняй ее распоряжения. Как приказы в армии, понимаешь, ты же играл с пацанами в войнушку. Да, пап, вот и здесь так же. Мама будет твоим командиром, а ты солдатом, который выполняет ее приказы. Мама у нас сильная. У нее вон, видишь, арбалет даже есть. Договорились? Хорошо, пап, я буду выполнять приказы. Ну иди ко мне, мой хороший. Я обнял сына и потрепал его по голове. Все, идите с мамой наверх. Настюш, закрой за нами дверь. Полной решимости защитить семью и все, что нам дорого, мы втроем стояли перед воротами за 5 минут до срока. Я, Дима и Сарделька. Этот мохнатый парень оказал нам хорошую услугу в прошлый раз, за что был вознагражден хорошим таким коровьим маслом с остатками мяса, который он весь день сегодня облизывал. И теперь, кажется, снова был готов к труду и обороне. Вот уже наступил момент X. Прошла еще 2 минуты, а никакой активности перед воротами не было. Я уже было подумал, что сегодня определенно удачный день и драться нам не придется, но Сарделька зарычал и рванул назад, за дом. Мы с Димой побежали за ним. Он же, оббежав дом, понесся к задней стороне участка, где из-под забора вылез волк. И нет, глаза меня явно не обманывали, потому что спустя пару секунд мой пес с разбегу врезался в него и с грохотом вмял в забор, после чего вцепился клыками ему в глотку, и они покатились в сторону от подкопа. А из него же, тем временем, уже вылез следующий волк, и за ним лез другой. Эй, мир, бог, система, ноосфера или еще какая хтоническая хрень. Мы так не договаривались. Но ответа я получить не успел. Мне пришлось подставлять щит под прыжок волка, который вылез из подкопа вторым. Вот дерьмо, зубастая. Волк, летевший в меня, видимо, не ожидал того, что я с подшагом ударю ему навстречу щитом. Он вмазался в щит с громким бом и жалобно заскулил, когда шипы впились ему в морду и грудь. Он припал животом к земле, явно оглушенный, но давать ему второго шанса я не собирался, за спиной семья. Топор взметнулся вверх и с замахом обрушился ему между лопаток. Раздался влажный хруст. Я сделал еще один шаг и выдернул окровавленный топор из спины дергающего лапами волка. Не жилец, позвоночник в труху. Двигаясь навстречу следующему волку, я удивлялся своей же собственной кровожадности. Не то, чтобы я раньше боялся драк. Крепкое телосложение и рост выше среднего давали мне уйму преимуществ, которыми я не стеснялся пользоваться, потому чаще выходил победителем, чем проигрывал. Но калечить, а тем паче убивать, раньше за мной такого не водилось. Но рефлексию пришлось быстро сворачивать. Волк спереди был уже близко, второй заходил сбоку. Маваши, тот волк, который заходил мне сбоку, с удивленными глазами влетел в того, который напружинился передо мной, собираясь прыгнуть. Я повернул голову. Дима картинно медленно ставил ногу на место. Что? Он развел руками. Я не удержался. Руби их, каратист хренов. И, показывая пример, я рубанул сверху вниз одного из парочки ошарашенных волков. Кажется, того, в кого влетели. Тот, который выступил метательным снарядом, поднимался гораздо медленней. Но мне достался довольно ловкий противник. Он отскочил, а затем сразу прыгнул на меня. Я как раз выдергивал топор из земли и смог довернуть оружие, ударив его обухом под челюсть, отчего он потерялся в пространстве. Сделав шаг назад и поймав потерявшего напор волка на щит, я сбросил его к своим ногам, а затем просто опустил щит как гильотину, навалившись на него всем весом. Минус два, удовлетворенно подумал я, глядя на выпученные глаза волка и вывалившийся язык. После такого хруста шеи ему явно не здоровилось. В это время Дима лихо махнул свои топором, и меня лишь чудом не забрызгало кровище из шеи того волка, которого он раньше отправил в полет. «Ты ща все мои вещи будешь стирать, мясник чертов, ты сам мне ее сделал». Спорить было бессмысленно. Алебарда, и правда, была сделана мной. Но вот фонтанов крови я не предвидел точно. В моем понимании, мы должны были драться с зомби. А от них, кроме вони, никаких проблем. Мы были уже метрах в пяти от подкопа, и перед ним стояло четверо волков, а из ямы вылазил следующий. Так, два за мной, один Димы, один на сардельке, считал я мысленно, сарделька. Я с похолодевшим нутром глянул влево, но там все было в порядке, мой пес лихо трепал уже, кажется, придушенного волка. Во всяком случае, болтался он в пасти перенея, как старая тряпка. Вместе, раз, скомандовал я, и мы синхронно сделали шаг навстречу четверке волков. Это послужило спусковым крючком, они рванули нам навстречу, расходясь веером и заходя с боков. Я повернулся полубоком к Диме, страхуя его с левой стороны и поднимая в правой руке топор. Первая блохастая скотина, что сунется ко мне, здорово огребет. В это время сзади послышался влажный хруст. Я кинул взгляд за плечо и увидел, как Дима вздымает алебарду, на наконечник которой грудью насадился волк. Минус пять, и в этот момент я как-то по наитию махнул щитом и заблокировал выпад одного из двух своих волков. Второй же проскочил низом и впился зубами мне в щиколотку. Дернул, пытаясь свалить, но у него не вышло, я крепко стоял на ногах, а моя сотня была явно больше 40-45 у волка. Хороший, все-таки, был журнал. Жаль, больше не печатают. Подумал я, опуская топор на спину волка. Тот будто бы почуял неладное, но полностью уйти от удара не успел, и я развалил ему бедро. Бедолага явно передумал участвовать в этом сомнительном аттракционе и попытался отскочить на трех лапах, но неудачно. Там уже была Димина алебарда. Минус шесть, хорошо идем. Крикнул я и секущим ударом попытался достать одного из уже пяти волков, которые кружили вокруг нас. Тот отскочил назад. Это еще не конец. Их 11, а зомби было 6. ответил Дима, делая копейный выпад в сторону другого волка и таки задевая ему нос, отчего плешивый отскочил назад и, скуля, пытался достать до раны лапами. И не было босса. В прошлой волне босс был, где-то еще один. Дерьмо, надо кончать с этими быстрее, иначе мы пропустим главного к дому. Я огляделся, но 12-го так и не заметил. Волки кружили вокруг нас, не давая выбраться из кольца и ожидая ошибки, или ожидая своего вожака. Я чувствовал своей спиной спину брата и не сильно волновался по поводу происходящего, мы явно были сильнее этих блохастых санитаров леса, но сейчас нам нужен был какой-то маневр, который помог бы сломить сопротивление зверей, и предоставил нам его никто иной, как сарделька, как метеор, очень злой белый метеор. Он влетел в тыл волков, сбив с лап одного из них и вцепившись в загривок другому. Видя, что первый из этих двух волков поднимается на лапы и собирается кинуться на моего пса, я крикнул брату: «Задержи!» и прыгнул сам навстречу этому волку, рубя топором прямо в воздухе. И я попал, мой топор вошел сверху вниз в поясницу волка, прибивая его к земле и вызывая душераздирающий скулеж. Я будто бы отчетливо расслышал в этом скулеже боль, страх и тоску по поводу скорой смерти. Но мне было не до сантиментов. Пинком я отбросил подранка в сторону, на него у меня были отдельные планы. Сардель, фу, брось. И, о чудо, мой пес, который выполнял только те команды, которые ему нравились, отпустил потрепанного волчару. Но только для того, чтобы я влепил ему обухом топора четко в лобешник, отправляя его в глубочайший нокаут. Волк растянулся на земле сломанной куклой. Надеюсь, он не помер, проскочила мысль, и я повернулся к брату. У него все складывалось неплохо. Еще один волк обзавелся незапланированной дыркой в голове, а оставшиеся двое пятились, поджав хвосты от грозного наступающего на них брата. Фьють, и один из них обзаводится оперением в боку. Он закрутился, пытаясь достать то, что делало ему больно, но не смог. Сделав пару кругов вокруг своей оси, он упал и тяжело задышал. Видимо, попадание было весьма удачным. На последнего волка, обойдя нас, кинулся сарделька. И, судя по тому положению, в котором быстро оказался волк, помощь моему псу не требовалась. «Где еще один?» Дима закрутился, разглядывая двор. «Я его не вижу, а он должен быть. Все эти волки были слабыми, босса волны не было. Не факт, что это место подчиняется тем законам, которые ты сам придумал, братец». Я устало выдохнул и упер топор в землю. Крикнул жене, которая вылезла из окон второго этажа на крышу веранды: «Настюш, спускайтесь, мне надо, чтобы Лена добила подранков». «Все, как мы договаривались». «Хорошо», — ответила моя зая, и начала было поворачиваться к окну, но остановилась и резко закричала сзади. Я начал разворот, подхватывая щит и отмахиваясь топором, но поздно. Здоровенный волчара, раза в два больше предыдущих, ухватился зубами прямо за древко летящего топора и, мотнув башкой, вырвал у меня его из руки, а потом прыгнул на меня. Я успел подставить щит, и он врезался в него, опрокинув меня и нависнув сверху. Его задние лапы рванули меня по ногам, грубо разодрав кожу на бедрах, а пасть клацнула перед самым моим носом. Напрягшись изо всех сил, я скинул его щитом, и он прокатился по земле. Брат уже был там и встречал его, алебарда оставила серьезную рану на его плече, снизив проворность этой громады. «А разве такие здоровые волки бывают?» — спросил Дима. «Разве что в сказке, братец. Так а мы сейчас где?» Я поднялся и нагнулся за топором. Лицо было в вонючих слюнях, а по ляжкам стекала кровь, напитывая джинсы. «Да, бывало и получше», — мелькнула мысль. Волчара пятился, на него заходили Дима с сарделькой. А когда я присоединился к ним и мы начали втроем теснить его к дому, дело его стало труба, и по глазам волка я понимал, что он осознает это, вероятно, пытается найти выход, но давать ему уйти я не планировал. Фьють, и грозный волк с глазами срущего чихуахуа и горестным воем закрутился на месте. «Это было больно», — сказал Дима, — «и так унизительно». Поддержал его я. «У-у-у», — присоединился и сарделька. «Да, мой лохматый друг, даже смотреть на это неприятно», — ответил я собаке. «Господи, прямо под хвост, ничего святого у твоей жены», — добавил Дима. А волк, меж тем, снова повернулся к нам и кинулся на меня, надеясь отомстить за унижение. Мало что так мотивирует, как стрела в заднице, видимо. Он прыгнул на меня и повис на щите, чтобы, когда через секунду раздался еще один звук, фьють, сползти на него на землю и замереть. Из его затылка торчал болт, пущенный моей женой. А еще, судя по запаху и звукам, волк обосрался, чем очень расстроил Собакина. Раньше, кроме него, на участке больше никто не гадил. И расстроив меня, ведь ясно, кому это придется убирать. Опять Настя забрала все самые вкусные, сделал замечание Дима. Ну и пусть, она больше никого не убила, пусть забирает босса. А как же тот, со стрелой в боку, болтом? И нет, он еще жив. Настя, быстрее Лену сюда. Перешел я на крик, бегу. Настя и правда быстренько залезла обратно в окно, а из дома послышался грохот. Через минуту оттуда вышли Настя с Леной. Сына оставила в нашей спальне, там окна выходят на другую сторону. Молодец, Настюш. Лена, теперь тебе придется сделать кое-что неприятное. Мы оставили тебе троих. Сначала надо добить Настиного подранка, он того и гляди сам откинется. Ты сможешь? Да, смогу. Саш, дайте мне арбалет, только зарядите. Хорошо. Настя, да, делаю. Моя умница натянула тетиву арбалета, вложила болт и подала арбалет Лене. Давай, в голову. Буньк. И еще один волк испустил дух. Настя забрала арбалет, снова его снарядила и вернула Лене. Указала рукой на подранка, которому я перебил хребет, сейчас он пытался ползти в сторону забора. Буньк. И этот волк тоже испустил дух. Отлично, остался после. Меня прервал свет от шаров, поднявшихся в воздух от трупов волков и влившийся во всех нас, включая Собакина. Единственное, что я успел, броситься на землю так, чтобы девчонки упали на меня. Лена упала попой мне на живот, изрядно смягчив себе падение и выбив мне весь воздух, а Настя смогла удержаться на ногах, склонившись вперед и уперев руки в колени. Этим она меня, кстати, изрядно удивила. Я бросил взгляд на Диму, тот валялся на боку и корчился. Скольких он сегодня прикончил? 4, а я, получается, 3. Тот волк от удара обухом все-таки скончался на месте. Это, значит, Дима получил сразу 2 уровня, кто-то его так плющит. Так и запишем, резко уровни набирать нельзя. А Лена с Сарделькой взяли 2 каждый, и тоже получили по уровню. Значит, эти волки сильнее и их надо было меньше, чтобы накопить энергии на переход. Настя же, как обычно, завалила одного босса и в шоколаде. Настя очухалась раньше нас всех и помогла подняться Лене, после чего встал уже я. Собакин в это время уже лизал лицо Димону. «Настюш, во второй раз как будто уже легче, что скажешь?» Обратился я к жене. «Действительно, легче, но сейчас бегом в дом за водой, Лене противопоказан такой стресс. И Диме хреново, не помрут, все, убежал». Я смотался домой и притащил сразу 2 кувшина. Один выдал Диме, который уже немного соображал, что происходит вокруг, и он выдул его до дна. Лена выпила только 1/3 от 2, и я попоил собаку, наливая воду в подставленную ладонь. Собственно, так он кувшин и допил. Я осмотрел свои раны, они, после повышения уровня, затянулись корочкой и больше не кровоточили. Воспаления видно не было. После себя я осмотрел собаку, у него были рваные раны на боку, видимо от когтей на лапах, но не глубокие и тоже затянувшиеся корочкой. Смертью это точно не грозило, а от чего-то серьезнее его защитила густая шерсть. Пока мы приводили себя в порядок, волки начали испаряться, как и зомби, но им для начала этого процесса потребовалось сильно больше времени. Интересно, из-за чего? Из-за другой природы, думал я, или это для того, чтобы могли собрать с них что-то, например, снять шкуру? Я помотал головой. К черту, не до этого сейчас. Так, сейчас мы с Димой, так как мы в перчатках, ищем камни, которые могли выпасть из волков, и собираем их в кучу. Потом распределим, что кому нужно. Окей, Настюш, бери Лену и идите в дом. Сначала только умойтесь. Надо успокоить сына. Он у нас храбрый мальчик, но я хочу быть уверен в том, что с ним все будет в порядке. Он ведь слышал эти звуки наверняка. Вой, вопли, крики. Будь с ним, ладно, ладно. Не волнуйся за него, я все сделаю как надо. Настя приобняла Лену, закинула арбалет на плечо и пошагала к дому. Болты соберите, или, хотя бы, наконечники. Так, а это что? Мы все повернулись. Настя пинала черный сверток, который лежал на месте помершего гигантского волка. Я подошел поближе и развернул его. Ба, да это же шкура нашего знакомца. Я был удивлен. Первый раз вижу, правда, чтобы шкура сразу выделанная и обработанная, да еще и сама с животного снималась. Это далеко на самый удивительный факт здесь. Ладно, шкуру тоже потом в дом занеси. Как-никак, это мой трофей. Настя махнула рукой и удалилась вместе с Леной. Мы же начали шарить по траве, собирая остальные ценности. В итоге, набрали 5 камней. 2 красных, 1 желтый, 2 зеленых. Перед заходом в дом я включил генератор и загнал пса на веранду. Надо будет его отмыть перед тем, как самому мыться. Сегодняшний бой не слабо потрепал нашего лохматого друга, а так я хоть отчасти смогу привести его в порядок. Ну и, на всякий, замажу и ему, и себе раны зеленкой. Лишним оно не будет. Пока девчонки, а следом и мы с Димой и Сарделькой отмывались, пока обрабатывали раны, уже наступил глубокий вечер. Время подкрадывалось к 9 часам, хоть на улице, как и всегда теперь, по-прежнему повсю светило солнце. Удивительно было то, что при таком постоянном освещении мы все должны были уже тут зажариться, или запечься, как в духовке. Но на улице было стабильно плюс 23 градуса. Мы сидели и набивали животы. Есть хотелось невыносимо, что, наверное, было связано с повышением уровней. Я хотел было напомнить про экономию продуктов и ограниченность средств, но плюнул и махнул рукой. С такими испытаниями мы даже картоху посадить не сможем, сдохнем раньше. Есть куча более важных дел. Например, нарисовалось еще одно, залить бетон по кругу под забором. А то у меня он раньше был залит только со стороны ворот, чтобы пес не копал, когда мы уходим гулять без него. Что ж, настал еще один приятный момент, дележка трофеев. Я встал из-за стола и достал мешочек с камнями. Шкура моя, я завалила здоровяка. Тут же вскинулась моя жена. Погоди, милая, речь не о шкуре. Хотя я бы ее отдал Диме, чтобы он себе спину прикрыл. Она, знаешь ли, довольно прочная и плохо рубится. Речь о камнях. Смотрите, что у нас есть. И я раскрыл мешочек, высыпая их на стол. Хрен с вами, забирайте шкуру. Мне желтый и красный. Я поняла, что быстро и часто заряжать арбалет мне все-таки тяжеловато. Настя явно не собиралась терять позиций. Мне ничего не надо. Все равно я в доме сижу. Лена выдала свою точку зрения. Хорошо. Дим, я предлагаю нам с тобой взять по зеленому, а желтый все-таки отдать Лене. Ей понадобится выносливость. Понимаешь, может быть полезно для беременной. Предложил я. Согласен. Если возражений больше нет, то впитываем прямо сейчас, при всех, чтобы, если что, сразу помочь друг другу. И мы, не откладывая в долгий ящик, сжали камни в руках. Когда все закончилось, повздыхали, поохали, но я быстро вернул всех в конструктивное русло. Так, мальчишки и девчонки, нужно нам сразу, всего и много, потому придется выбирать, что мы будем делать в первую очередь. Улучшать стены, улучшать броню и оружие или заниматься припасами. Арматура не приварена, бетон не залит, картоха не посажена, завтра с утра надо идти все поливать снова и проверять теплицы. Из брони и оружия у нас только Дима нормально снаряжен, выходит. Кстати, как по ноже и наручи. Хорошо, ты знаешь, меня один волк в ногу цапнул, так я даже не почувствовал толком. Просто сбил его пяткой алебарды и все. И когда я первого пнул, я ж его наголенником и пнул. У него аж ребра хрустнули. В общем, еще раз тебе спасибо, брат. Дима протянул мне руку и я ее с удовольствием пожал. Так что, в итоге, голосовать будем. Снова вернулся я к вопросу. Муж, давай решим это за завтраком. Сейчас предлагаю отдохнуть. Решение нас всех устроило и мы разошлись по своим комнатам. Я уложил сына спать, поговорил с ним перед сном, успокоил и прочитал сказу про храброго зайца. Когда он уснул, я пришел в нашу с женой спальню и увидел там то, чего точно не ожидал в эти дни. Настя лежала в одной ночнушке, эффектно закинув ногу на ногу и явно ждала меня. Это так неожиданно. Меня ждет десерт, если ты будешь достаточно настойчив. О, я точно буду. В жизни не встречал женщины прекраснее тебя. Прошептал я и впился в ее губы поцелуем. Мои ладони стали чашами для ее груди, а ее руки обхватили меня за шею. Скажи, отстранилась она, ты все еще любишь меня, после стольких лет, всегда. Дорогие читатели, я дал себе слово обращаться к вам только по делу. И вот, этот момент настал. У меня есть идеи по развитию любой ветки сюжета. Пишите в комментарии, что бы вы хотели увидеть от героев. 1. Строительство укреплений. 2. Работу над оружием и броней. 3. Решение хозяйственных вопросов. Тот вариант, который наберет больше голосов, будет воплощен в жизнь. Итог я подведу утром воскресенья, после чего написание книги продолжится. Ну и как там говорят обычно, подписывайтесь, ставьте лайк, пернатые. Спасибо вам, дорогие читатели, кто откликнулся и оставил комментарий под книгой. так как вы единогласно выразили свое мнение, и мой самый строгий редактор, любимая жена, тоже высказалась за этот вариант, я решил не тянуть и начать выкладку уже сейчас. Я насвистывал веселую песенку и закидывал мешки с цементом в тачку. Настроение было прекрасным, как оказалось, для счастья мне нужно было не так уж много. Вчерашний день закончился для меня просто отлично, а я вспомнил, что в жизни есть много хорошего. Последние два дня вышли для меня, да и для всех нас, весьма напряжными. Я закинул четвертый мешок в тележку и бодренько покатил ее к задней части участка. Это была уже не первая ходка, до этого я успел вывести туда треть песка и щебня. И, кстати, совсем не устал, хотя проснулся сегодня в 6 утра и фигачил уже 3 часа с перерывом на завтрак. Оказывается, прокачка весьма полезна для здоровья. Дима сейчас заканчивал полив сада и огорода и скоро должен был ко мне присоединиться. Я перекидал мешки в одну кучу и потянулся. Поясница не ныла, что только добавило мне настроение. Осталось принести арматуру и проволоку, что я и сделал за несколько рейсов, таская сразу по десятку арматурин. К этому моменту как раз подтянулся Димон. «Как полив? Успешно?» – спросил я. «Вполне. Вода в колодцах, кажется, немного прибыла. На полкольца больше, чем мы оставили в прошлый раз. Так что, получается, все не так плохо. Ну и замечательно. Бери лопату и копай траншею. Между столбами, шириной в штык, глубиной в полметра. Опять работа?» – спросил Дима и скорчил рожу. «Нужно больше бетона. Готов вкалывать». Мы поржали и приступили каждый к своей части работы. Я просовывал арматуру между профлистом и столбами забора, после чего на черновую приматывал ее проволокой, которую брал для обвязки арматуры в фундаменте. Длина арматуры позволяла один пруток привязать сразу к трем столбам. Работа шла быстро, я добавлял два прутка в нижней части забора и один в верхней. Получается, что расстояние между опорами для профлиста сократилось до 25 сантиметров. А значит, просто так эту преграду уже не проковырять, да и не каждый пролезет. Дима в этот момент показывал чудеса землеройных работ. Что, Димон, два солдата из стройбата заменяют экскаватор, а один матрос хреновый заменяет трактор новый. Ну-ка, а солдат из ПВО заменяет Ходькова, из спецназа один дух заменяет целых двух, и один морской наряд заменяет весь стройбат. От зараза, бита. Мы снова посмеялись и продолжили работу. Что, тоже вчера перепало? Да вы вообще не стеснялись шуметь. Ну мы и решили последовать вашему примеру. Все эти проблемы, напряги последних дней требовали выхода. А как же вы? А мы аккуратно, на боку. Ха. Через полчаса я закончил с креплением арматуры и взял вторую лопату, присоединившись к брату. В итоге мы за час прокопали всю траншею, выровняв края. Теперь смотри. Режем осп, ставим с наружной стороны, подбиваем досками, чтобы она вровень с профилем стояла.